Глава 22. Хиллари остается непреклонным. Хиллари переживал жестокую борьбу. Он мучился и день, и ночь. Благодаря своему характеру и сложившимся обстоятельствам, он почти не имел дел с людьми, поэтому он не привык ни командовать, ни подчиняться. Жизнь являлась для него лишь картиной с неясными контурами, которые мягко сливались с туманным целым. Уже много лет он не должен был говорить ни «да», ни «нет». Он всегда старался представить себя на месте другого, в этом был его символ веры. Везде чувствовал он себя как дома, если говорить образно. Но мало радости доставило ему стремление стать на месте маленькой натурщицы. Он принял во внимание оценку мужчинами жизни женщин и получил, без сомнения, довольно правильную концепцию ее жизни. Она была еще ребенком, не старше 20 лет. Она приехала из деревни, но не походила ни на леди, ни на девушку из рабочей среды. Без собственного дома, без родных, отданная самой себе, она жила самостоятельно. У нее не было никого, кто бы хотел ей помочь. По-видимому, у нее не было друзей. По природе своей она отличалась беспомощностью, тогда как ее профессия требовала особенно большой осторожности. Она была точно розовый куст, приютившийся в каком-то жалком уголке, но вырванный оттуда и отданный всем холодным ветрам. В ней звучала та музыка, которую слышал он в незабвенный предутренний час, когда на Ковенгарден въезжали телеги. Хиллари ждал маленькую натурщицу. Он назначил ей прийти в понедельник вечером. Чувствовал он себя почти несчастным. Стены кабинета были выкрашены в белый цвет, а вся мебель — коричневая. Книги переплетены были в особый переплет из коричневой замши по специальному его заказу. На окнах не было цветов, не пробивался оттуда солнечный свет, всюду бумаги и бумаги. Молодость, казалось, навсегда покинула эту комнату. Весь ее облик показывал, что хозяин достиг уже зрелых лет. Он пригласил маленькую натурщицу в свою комнату, так как ему нужно было кое-что ей сказать. Но он не сумел вполне учесть ни своего собственного характера, ни женского инстинкта. Не мог он также предугадать тех отношений, которые установятся между ним и девушкой благодаря такому простому факту, что он купил ей кое-какие обновки. В этом ему не помогло его образование. Быть может, благодаря образованию все дело и осложнилось для него. Как собака, от которой хочет уйти ее хозяин, стоит перед последним с мучительным вопросом в глазах и всей душой предчувствует грозящую ей жестокость. Как собака, у которой отнимают дорогое ей существо, стояла теперь перед Хиллари маленькая натурщица. Если судить по всей ее позе, по ее блестящим, быть может, от слез глазам, и по ее трепетным движениям, можно было думать, что она говорила: «Я знаю, почему вы послали за мной». И Хиллари почувствовал себя так, как человек, собирающийся побить любимое им животное. Чтобы выиграть время, он спросил ее, чем она была занята весь день. Маленькая натурщица, по-видимому, хотела убедить себя, что ее предчувствия были напрасны. «Сегодня было такое хорошее утро», — начала она с оживлением рассказывать. Она встала раньше обыкновенного и принялась за шитьё. Потом она убирала комнату. Мыши прогрызли дырки в полу, и она поставила мышеловку. Прошлой ночью поймалась мышка. Она не любит их убивать. Она посадила мышку в маленькую коробочку и выпустила на свободу, когда вышла из дому. Ей показалось, что Хиллари, насколько это было для него вообще возможно, заинтересовался ее рассказом. И она тотчас же сообщила ему, что не может видеть голодных кошек и особенно бездомных собак. И рассказала ему об одной собаке, которая недавно попалась ей на дороге. Ей не хотелось звать полисмена, у них такой суровый вид. Вещими показались ее слова, и Хиллари отвернулся. Маленькая натурщица заметила, что произвела на него впечатление. «Говорят», — продолжала она, — «что они всячески обижают народ». Заметив по его лицу, что рассказ на эту тему больше не производит впечатления, она внезапно переменила разговор и начала поспешно рассказывать о своем завтраке и о том, как ей хорошо теперь в обновках, как она любит свою комнату, как забавен мистер Крид и как он не обращает на нее никакого внимания, когда встречается с нею по утрам. Потом следовало подробное перечисление тех мест, где она старалась получить работу. Мистер Леннард приглашает ее позировать. При этом она взглянула на Хиллари и опустила глаза. Если бы она пошла на такую работу, у нее не было бы недостатка в приглашениях. Она не соглашается, потому что он, Хиллари, этого не хочет. Конечно, и самой-то ей не хочется. Она очень полюбила ходить к мистеру Стоуну. Вообще, ей жилось отлично. Ей нравился Лондон, особенно магазины. Она не упомянула ни одним словом о Гуксе и его жене. Во всей этой пустенькой, но обдуманной болтовне проступала не только глупость, но и необыкновенная быстрота, с которой она воспринимала производимое ею впечатление. Но всякий раз, как она смотрела на Хиллари, в ее глазах виднелась глубочайшая собачья преданность. И этот взгляд проник сквозь ту броню, которой природа ограждала Хиллари. До самых глубин проник в него этот взгляд, в того, в ком было так много тщеславия и так много сердечности. Да, он считал честью для себя, что это юное существо смотрит на него таким взглядом, и старался вытеснить из своего сознания слова, когда-то сказанные в его присутствии художником. «Она имела прошлое». Слова, которые, может быть, могли дать ключ для понимания ее отношения к нему. Но если ее прошлое было связано с самыми примитивными переживаниями, мелькнуло в его голове, если это было непосредственное, быть может, животное увлечение каким-нибудь деревенским парнем, то не вынуждена ли будет она со временем познать переживания иные, являющиеся полной противоположностью ее молодой животной страсти, которая причинила ей так много страданий? Но что бы ни являлось причиной ее преданности, не унизит ли его, как джентльмена, пренебрежительное к ней отношение? Это значило бы, — продолжал он думать, — что он позвал ее к себе в кабинет, чтобы сказать ей: «Вы мне причиняете больше, чем неприятность». В эмоциях, какие он ощутил в момент ее появления, была какая-то доля нежности. Он чувствовал тогда приблизительно то, что чувствует человек, лаская теленка или же ребенка и любуясь их очаровательной неуклюжестью. Но теперь, когда ему нужно было с ней расстаться, он сомневался, было ли его чувство к ней столь несложным. Миранда подошла к ним и зарычала. Маленькая натурщица, постукивая пальцами, испачканными чернилами, по фарфоровому подносу, сказала с улыбкой, отчасти трогательной, отчасти циничной: «Она меня не любит. Она знает, что здесь не мое место. Она ненавидит, когда я прихожу сюда. Она ревнует». Хиллари отрывисто произнес: «Скажите, появились ли у вас какие-нибудь друзья с тех пор, как вы приехали в Лондон?» Девушка взглянула на него. Ее глаза говорили: «Разве вы можете ревновать?» Но она сочла эту мысль слишком смелой и, опустив голову, ответила: «Нет». «Ни единого?» «Нет, друзья мне не нужны», — почти страстно воскликнула девушка. «Я хочу быть одинокой». Хиллари быстро заговорил: «Но ведь Гуксы вовсе не оставили вас в покое. Я говорил, что вам необходимо переехать. Я нанял для вас другую комнату, далеко от них. Оставьте у них всю вашу обстановку и заплатите за комнату. Соберите только ваши личные вещи и уезжайте на извозчике. Но никому не говорите ни слова. Вот вам ваш новый адрес и вот деньги на расходы. Ваши прежние хозяева могут сильно вам повредить». Маленькая натурщица прошептала: «Но мне до них нет никакого дела». В ее голосе слышалось отчаяние. Хиллари продолжал: «Послушайте, вам не следует приходить сюда, а то он вас выследит. Мы позаботимся обо всем, пока вы не найдете другого заработка». Маленькая натурщица смотрела на него и не говорила ни слова. У нее отнимали тот ничтожный домашний уют, к которому она начинала привыкать, но жизнь в деревне, тяжелая ее судьба, последние месяцы в Лондоне воспитали в ней терпение и покорность. Она не выразила протеста. Хиллари увидел, как по ее щеке скатилась слеза. Он отвернулся и сказал: «Не плачьте, дитя мое». Она послушно проглотила слезы. Вдруг ее поразила новая мысль. «Но ведь я могу же видать вас, мистер Делисон, хоть иногда». По выражению его лица она догадалась, что и это запрещается. Замолчала и только смотрела на него. Хиллари затруднялся ответом. Не мог же он сказать, что его жена ревнует. Не мог он также ей сказать, что он не хочет ее видеть. Это было бы жестоко, а кроме того и неверно. «Скоро у вас появятся друзья», — наконец проговорил он. «И вы всегда сможете мне написать». С горькой улыбкой он прибавил. «Вы только начинаете жить. Не стоит так принимать к сердцу все эти вещи. Вы найдете людей, которые сумеют лучше посоветовать вам и больше помочь, чем я». Вместо ответа маленькая натурщица схватила обеими руками его руку. Она тотчас же отпустила ее, словно чувствуя себя виноватой, и стояла, низко опустив голову. Хиллари увидел ее маленькую шляпу, на которой, по его желанию, не было перьев. Что-то сжало его сердце. «Странно, что я не знаю, как вас зовут». «Айви», — прошептала девушка. «Айви, я напишу вам, но обещайте мне сделать все, как я сказал». Девушка посмотрела на него. Ее лицо было почти безобразно, как лицо ребенка, который удерживается от плача. «Обещайте», — повторил Хиллари. Ее нижняя губа дрожала. Вдруг она прижала руку к сердцу. Этот жест был таким непосредственным, таким новым. Она сама не сознавала, что делала. Хиллари решился. «Теперь вам пора идти», — сказал он. Маленькая натурщица тяжело дышала. Она покраснела, но через минуту вся краска сбежала с ее лица. «Разве мне не надо прощаться с мистером Стоном?» Хиллари отрицательно покачал головой. «Ему будет не хватать меня. Я знаю. Я знаю, что ему будет меня не хватать». «И мне», — сказал Хиллари. «Но тут ничего не поделаешь». Маленькая натурщица выпрямилась во весь рост. Ее грудь трепетала под платьем, купленным ей Хиллари. В эту минуту она была очень похожа на ту, какой ее написала Бьянка. И что бы ни делал Хиллари, она все равно должна была остаться таким же призраком, духом беспомощного страдающего мира, призраком немой мольбы, который всегда влечет к себе сердца мужчин. «Дайте мне вашу руку», — сказал он. Маленькая натурщица подала маленькую, не очень белую руку. Ее мягкая, горячая рука прильнула к его руке. «Прощайте, моя дорогая. Будьте счастливы». С непонятным упреком взглянула она на него и с обычным послушанием покорно вышла из комнаты. Хиллари не смотрел ей вслед. Одной рукой он облокотился на доску камина и опустил голову. В комнате была полнейшая тишина, не слышно было даже жужжания мух. Но другие звуки слышал Хиллари, не прежнюю далекую музыку. Кровь стучала в его висках.